во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Иринарха Ростовского. Преподобный Иринарх в мире Илия родился в земледельческом быту деревни Кондаковой Ростовского округа. Во время бывшего здесь голода 2 года жил он в Нижнем Новгороде и, потеряв отца, перешел с матерью и братом в Ростов, где занимался торговлею. На 30-м году жизни, оставив мир, постригся в Ростовском Борисоглебском монастыре, что на Устье. В духовной жизни его очевидна постепенность, с какой переходил он от нелегкого подвига к тяжелому и потом к весьма трудному. Очевидно и то, как скорби, которые наносили ему люди, не понимавшие его, благотворны были душе его. Он начал подвижничество свое тем, что стал ходить босой и в рубище. Чтобы заставить иринарха носить обувь и рясу, его то запирали на несколько дней в холодную келью, то в морозы посылали звонить на колокольни. Блаженный переносил все это. Когда же назначили ему исполнять послушание за монастырем, удаление от молитв храма показалось ему невыносимым, и он перешел в Авраамиев монастырь. Здесь назначили ему должность келаря. Строгий к себе самому, он сильно скорбел, что другие без страха Божия расточают собственность обители. По смерти матери уединился он в келье отшельника Лазаря. В это время в Авраамиевой обители подвязался в затворе старец Пимен, и беседа с ним облегчала иринарха. Спустя 3 года, возвращенный новым настоятелем в Борисоглебскую обитель, блаженный явился в ней с тяжелыми веригами на плечах и с оковами на ногах. Страдания распятого Спасителя более и более становились предметом любви его. Душа его глубже и глубже наполнялась ими. Он молился в храме перед распятым Спасителем об указании ему пути спасения и, получив тайное извещение, затворился безвыходно в келье, достал цепь и ею приковал себя к стулу. Послушник Алексей вызвался служить строгому затворнику и с именем Александра стал жить при нем. Он-то впоследствии и описал жизнь наставника своего. По совету блаженного Иоанна Большого Колпака иринарх устроил себе 100 медных крестов и повесил их на вериги. К ним присоединил он и еще 30 крестов. Так подвязался труженик Божий 6 лет. Ему прислали из Углича цепь в 3 сажени. Он прицепил ее к своей и так провел другие 6 лет. Присоединив затем 3-ю цепь, он просидел на цепи 13 лет. Люди, не понимавшие ни себя, ни подвижника, снова выгоняли его из Борисоглебской обители. Но спустя год возвратился он в свой затвор. Здесь он увеличил еще тяжесть для тела своего. Ночью спал он только 2 часа. Большая часть времени его занята была молитвою. В другое время занимался он рукоделием, шил в лосиницы и клобуки, а выручаемые зато деньги раздавал нищим. «Христос распялся», — говорил апостол. Без сомнения показывал он тем, собственно, распятие самолюбивых желаний души. Но если для сего распятия употребляется добрую волею какое-либо страдание телесное, такое дело воли не заключает ли в себе распятие внутреннего? Таково значение подвигов блаженного Иринарха. Тяжкими и долгими подвигами очистилось духовное зрение преподобного, и дух его стал так силен, что он начал оказывать услуги не только Ростовскому краю, но и целой России. В одно время в тонком сне видит он Москву в огне и во власти ляхов, и голос сказал ему: «Иди, скажи об этом царю». Он явился к царю Василию Иоанновичу и рассказал о видении. Царь принимал его с честью, но он пробыл в Москве только сутки. Пророчество его скоро сбылось. В 1609 году ляхи завладели Ростовом. Свирепый пан Микульский явился в Борисоглебский монастырь и, войдя к старцу, спросил, кого признает он за царя. «Я живу в России», — отвечал старец, — «и признаю русского, другого же не знаю». Когда подошел Сапега с войсками к монастырю, все ожидали, что монастырь будет истреблен вместе с иноками. Преподобный Иринарх слезно молился Господу. Сапега пришел к старцу в келью. «Благослови, батька, как терпишь ты эту муку в такой темнице?» — говорил подвижнику Сапега. «Для Бога», — отвечал старец. «Он не молится ни за короля, ни за Дмитрия», — сказали подошедшие с Сапегою. Старец повторил прежний свой ответ, и Сапега сказал: «Правда в батьке велика. В какой земле жить, тому и служить». Старец сказал Сапеге: «Возвратись, пан, в свою землю. Полно тебе разорять Россию. Если не выйдешь из России или опять придешь, уверяю тебя Богом, убьют тебя в России». Сапега призадумался и сказал: «Чтобы подарить тебе, такого батьку не видал я нигде, столь бесстрашного пред нашим мечом». «Господь питает меня», — отвечал старец. «Но как наставит тебя Бог, так и поступай». Сапега прислал 5 рублей денег и строго запретил тревожить обитель. Князь Дмитрий Пожарский, готовясь идти на помощь Москве, опасался Заруцкого, по проискам которого был убит Липунов. Преподобный послал князю благословение и просфору со словами: «Ступай в Москву, не боясь Заруцкого. Увидите славу Божию». Князь пришел сам к святому старцу, и преподобный дал ему свой крест и благословение. Пожарский, совершив подвиг, возвратил крест затворнику и освободил своей грамотой монастырь от доставления припасов для войска. За 2 года до кончины блаженному Иринарху пришлось вытерпеть еще насилие от иноков, какого не терпел он от ляхов. Его вытолкали из затвора и сломали при этом руку ему. Снова явились затем ляхи в Ростов, иноки разбежались, Иринарх остался в своем затворе. «Благослови, батька», — сказал вошедший к нему польский начальник. «Сапега убит под Москвою, как сказал ты». «Если вы не уйдете в свою землю, не быть и вам живыми», — сказал старец. Поляки оставили Ростов, не тронув никого, по уважению к старцу. Подвижник Божий 38 лет изнурял тело свое на особенном пути своем и скончался на 69-м году жизни своей, января 13-го, дня 1616 года. По смерти его совершилось несколько исцелений для призывавших молитвенную помощь его. Особенно бесноватые боятся креста его и получают здравие при возложении его на них. Молитвами преподобного Иринарха Ростовского: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.